Здравствуйте. Добро пожаловать на волну Софт Радио. С вами Анастасия. И сейчас мы начнем нашу практику на снижение аппетита и предотвращение перееданий. Эта медитация – это очень мощный инструмент для снижения уровня стресса, который часто становится первопричиной появления болезней и рецидивов после выздоровления, а также побуждает аппетит и нездоровые переедания. Медитируя каждый день, мы воздействуем на первопричину недугов, повышая уровень нашего спокойствия, равновесия и осознанности. На фоне вы можете услышать звук матрицы. Этот целебный звук воздействует на участки мозга, которые отвечают за наше насыщение. Звук активирует эти зоны, и после практики они будут оставаться активными еще какое-то время. Они смогут вовремя подавать вашему организму сигналы о прекращении приема пищи в самый нужный момент. Во время сеанса вы сможете ощутить, как ваш организм испытывает странные ощущения. У каждого они могут проявляться по-разному. Это знак, что ваш организм начал трансформацию. И уже после первого сеанса вы удивитесь, как легко вы сможете контролировать себя. Матрица вместе с гипнотической медитацией имеет очень сильное воздействие. Она влияет на ваше тело и на ваше сознание. Сделайте медленный, глубокий вдох. Сейчас есть только вы, ваше тело и этот момент. Постарайтесь не искать смысл, не пытаться выстраивать логические цепочки повествования. Лучшее, что вы можете сделать, это просто расслабиться и получать удовольствие от этого момента спокойствия, который вы сейчас проживаете. Все остальное не имеет никакого значения. Почувствуйте, как после каждого выдоха на душе становится легко. Вам не нужно сильно стараться, напрягаться. Представьте, что вы учитесь плавать на спине. Для того, чтобы у вас это получилось, нужно расслабиться, не напрягать тело. Тогда вода будет сама толкать его к поверхности. Ваше внимание направлено только на дыхание. На то, как медленно и спокойно вы вдыхаете и выдыхаете воздух. Волны дыхания поднимают и опускают вашу грудную клетку. Спокойствие растекается приятной теплой волной по телу. Вы чувствуете, как спокойствие и безмятежность наполняют вас от кончиков пальцев до самой макушки. Каждая клеточка вашего тела умиротворяется. Мысли замедляются. Вы чувствуете только этот момент, в котором вы сейчас находитесь. Прошлое и будущее не имеет никакого значения, когда вы находитесь здесь и сейчас. ваша нервная система испытывает невероятно приятное облегчение. Долгожданное и целебное расслабление. Вы полностью погружаетесь в спокойное, расслабленное состояние. Вовнутрь себя. В свой уютный внутренний мир. Звуки идут к вам, как будто из пустоты. Эта пустота и есть ваше внутреннее спокойствие. Это умиротворяющая тишина, которую вы создаете внутри себя. Вы соединяетесь с этим спокойствием. Растворяетесь в нем, становитесь частичкой этой бесконечности. В пустоте нет ничего. Нет усталости, нет напряжения, нет мыслей, нет мира вокруг. Только бесконечная пустота и спокойствие. В пустоте царит порядок и покой. Здесь нет никого и ничего. Нет даже вас самих. Вы — это все то бесконечное пространство пустоты. Вы — это и есть спокойствие. Внутри вас находится большая сила, способная управлять всеми процессами вашей жизни. Обновить ваши жизненные ресурсы. обновить ваше подсознание. Перепрограммировать его. Перезапустить ваш жизненный сценарий, ваши привычки, которые мешают вам достичь здоровой, счастливой жизни. Больше всего на свете вы хотите изменить свою жизнь, свои нездоровые привычки. Ваше тело давно готово к этим изменениям. Оно с нетерпением ждет момента перезагрузки сознания. Оно готово начать полноценную жизнь без ограничений, цепей, которые сковывают ваше тело, не дают ему жить полноценной жизнью. Мысли о еде – это ненужный мусор, который заполняет все ценное пространство, которое является вашей жизнью. Ваши мысли – это и есть вы. Они вас определяют. Прочувствуйте это, осознайте и очистите свое сознание от этих мыслей. Прочувствуйте, как обновляется ваше сознание, как оно становится чистым и готовым к обновленной жизни, полной радости, здоровья и наслаждения. Жизни без сковывающих движений. Жизни без ограничений.